Глава 19. Орланд под руководством леди Дайны добыл для нас парные наряды. Ярко-синие костюмы выглядели броско и в то же время элегантно за счет изящной вышивки золотой нитью и мелким янтарем. Мою юбку дополнял широкий золотой пояс, зато поверх жилета Орланда сверкал массивный золотой медальон с эмблемой клана грозовых драконов. Но и это был не единственный сюрприз. При виде еще одного платья из той же ткани леди Дайна потрясенно всплеснула руками. «Нет, я не могу», — слабо пролепетала она. «Сегодня в замке соберется элита клана. Вы должны присутствовать». «Но я же...» «Иначе вы не сможете согласовать с лордами Марксом и Хаксом прием делегаций. Я поручил вам важное задание, леди Дайна, и рассчитываю на вашу тактичность, предусмотрительность и дипломатические способности». «Хитрый жук ты, а не дракон!» Драконица со смехом подхватила платье. «Переодевайтесь, и, Орланд, учти, что опаздывать нежелательно!» Я не понимала, с чего эта леди Дайна оставила нам такое странное напоминание, пока не начала раздеваться. От жаркого взгляда мужа тело начало дрожать, как в лихорадке. Орланд тут же оказался рядом, опустился на колено, протягивая юбку. «Позволь мне за тобой поухаживать!» С трудом проглотив сухой комок, шагнула в синее облако ткани и крепко стиснула зубы, когда руки Орланда заскользили по моим ногам. Томительно медленно подобрались к бедрам и, сжав талию, муж рывком прижал меня к своему телу. «Не переживай, Лили». Губы Орланда скользнули по моему уху. «Мы не опоздаем на ужин. Просто хочу, чтобы ты знала, как сильно сводишь меня с ума». Я в ответ смогла выдавить только какой-то нечленораздельный писк. От близости Орланда кружилась голова. Когда же он принялся застегивать пуговицы на моей блузке, бесстыдно пользуясь ситуацией, я не выдержала и вырвалась из объятий. «Хватит, дальше я сама, и ты давай одевайся». «Я рассчитывал, что ты мне поможешь». Орланд широко улыбнулся и со смехом поймал штаны, брошенные мной в наглого дракона. В главный зал замка Орланд шагнул, ведя под руки двух спутниц. Я до последнего ждала какого-нибудь неприятного сюрприза, вроде заклинившей двери или магической ловушки, поэтому выглядела как пришибленный воробей. Леди Дайна же, напротив, вплыла в зал как лебедь. Да, любоваться драконицей глазами моих големчиков было сплошное удовольствие. «Приятно, когда вся семья в сборе», — громогласно объявил Орланд застывшим за столом родственникам. «Дорогая, возвращайся к нам, иначе мои соклановцы решат, что ты им не рада». Пришлось поспешно разорвать связь с големами и широко улыбнуться. Никто не ждал от меня речей. Жены драконов знали свое место и не заговаривали без особой необходимости. А зря. Тогда бы они смогли выбить для себя присутствие на праздничном ужине. «Хм, моя недоработка». «Зато есть, что учесть в следующий раз». «Орланд, сын...» Каждое слово давалось лорду Шторму с огромным трудом. Дракон не проникся идеей стоячей вечеринки и приказал вернуть стулья. Теперь он сидел во главе длинного стола, заставленного стараниями леди Дайны ароматными вкусностями. А еще за этим столом было только одно свободное место, и я была готова слопать своего голема, если это была случайность. Я уже знала, что в Грозовом перевале процветало гендерное неравенство. Во главе клана стояли драконы, а их спутницы жили в своем уютном мирке, состоящем из воспитания детей, женских интриг и сплетен. Леди Дайна была своего рода исключением, но и она сдалась, как только утратила магию. Но Орланд собирался исправить эту несправедливость, иначе для чего он доверил леди Дайне встречать делегацию гномов? «Отец, я созрел для гнездования и привел женщину, с которой этот замок станет еще уютнее». Орланд сделал нарочную паузу. Я даже не сомневалась, что огромный кусок лепнины откололся от потолка его стараниями, после чего шлепнулся на стол. Орланд же милостиво этого не заметил и важно продолжил. «Драгоценный лорд Грозового перевала, позвольте представить вам ту, кого вы и так хорошо знаете, но успели немного забыть, поскольку последние годы она предпочитала жить в затворничестве. Моя любимая тетушка леди Дайна и член делегации встречающих, отвечает за прием гномов. Прошу согласовывать с ней все особенности праздничных мероприятий». Первым от шока оправился лорд Шторм. Он поднялся со своего места и отчеканил. Согласно традиции, ты должен был представить свою жену. В самом деле, а мне показалось, что вы уже поняли, кто из этих достойных леди моя жена. Но будь по-вашему. Знакомьтесь. Леди Лили Шторм. Сердце, дарованное мне самой Искрелой и одобренное богом магии Хеймдаром. Его божественность очень расстроится, если Лили у нас не приживется. Или случайно упадет с крыши. Мысленно добавила я, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не чмокнуть Орланда в щеку. Да чего же был хорош. Муж тут же слегка сжал мои пальцы, и я услышала в голове его рокот. Ночью наверстаем. Пока же Орланду нужно было решить, кого усадить в единственное свободное кресло. Высокое, с позолоченной спинкой и темно-синей обивкой, оно было не хуже, чем у лорда Шторма и у других драконов. «Располагайся, сын, на этом перу мы соблюдем нашу древнейшую традицию». «Никаких баб на мужской вечеринке», — мысленно фыркнула я. «Зашибись, представление клану. Постояла, поулыбалась, можешь утопывать. Или лорд Шторм надеялся, что я стану всем прислуживать, как девчонка с кухни». Молодые драконицы как раз обходили гостей и помогали им наложить кушанье в тарелки. «Нет, Лили». Так рисковать мы не будем. Не хочу, чтобы ткнула самого противного гостя этого вечера своей отверткой. Что Орланд еще задумал? Разумеется, Грозокрылый и не подумал мне что-то объяснить. Не предупредил он и драконов, сидящих рядом с вожаком, о прибытии дополнительных посадочных мест. Они свалились откуда-то сверху, заставив мужчин активировать магию и подхватить тяжелые деревянные стулья, украшенные резьбой. «Превосходная реакция. Одобряю. Отец, я хотел бы, чтобы ваша сестра и моя жена сидели рядом с нами. Одна семья как-никак». Я уже смирилась, что за драконьим столом мне будет максимально некомфортно, и настроилась отбыть этот ужин как неприятную повинность. Спокойно и скучающе. Но нет же, эти драконы точно знали, как держать других в тонусе. «Леди Шторм, подскажите, пожалуйста, а как гномы Железногорска относятся к выполнению устных контрактов?» Вкрадчивый голос лорда Маркса заставил меня поперхнуться терпким ягодным вином. «Все гномы держат свои обещания. Тогда ваша предшественница, пообещавшая отладить моего ловца молнии, редкое исключение из правил?» «Лили пришлось срочно отбыть в Железногорск». «Но вы, как и она, артефактор?» — продолжал докапываться лорд Маркс. «Хочешь предложить жене Орланда влезть на твою крышу?» «Тихо пришла мне на помощь леди Дайна. Если что, я уже предоставила ей доступ к своему ловцу». «Ничего не имею против. Главное, чтобы работа была выполнена». «А я против. Лилиана не будет лазить по крышам». Неожиданно встрял в разговор Орланд. «В хорошей компании отчего же не залезть?» Упрямо осуществляла поддержку леди Дайна. «С вами готова покорить любую крышу». Расплылась в улыбке я и мысленно показала Орланду язык. Тот в ответ вежливо улыбнулся, но при этом взгляд дракона грозы метал грома и молнии. Я не стала досиживать до конца ужина. Чтобы заработать головную боль и начать скрипеть зубами, мне хватило и часа. Никогда не думала, что драконы такие твердолобые бараны, разве что летающие. К делегатам, прибытия которых я ждала, затаив дыхание, они относились как надменные европейцы к туземцам, которых можно впечатлить связкой ярких бус. Разумеется, ни о какой подготовке встречи и речи не шло. Лорд Хакс и лорд Маркс прикинули, где бы поселить гостей, договорились с владельцами домов и на этом посчитали свою задачу выполненной. Леди Дайна в разговор мужчин не вмешивалась, дала им возможность высказаться, а потом выложила свой план по приему гномов. В нем значилось и посещение священных пещер, и обзорная экскурсия по окрестностям Грозового перевала. Драконица собиралась показать и свою личную сокровищницу, чем возмутила обоих драконов до глубины души. Выслушивать их протесты я была морально не готова, поэтому попросила у лорда Шторма разрешения удалиться, поцеловала в щеку Орланда и утопала, ловя возмущенные взгляды драконов, не терпящих публичной демонстрации чувств. Вроде и огненные создания, а как присмотришься, так железяки бесчувственные. В комнате я связалась с Красом и выяснила, что Хеймдар точно услышал мою просьбу, но промолчал. То ли бог магии счёл драконов Грозового перевала недостойными ответа, то ли в самом деле решил ни во что не вмешиваться. Ладно, придется рассчитывать исключительно на имеющиеся ресурсы, и для начала следовало составить схему происходящего. Я устроилась за письменным столом, открыла блокнот и записала. Драконы копят и хранят чужую магию. Драконы иногда теряют свою магию. Грозовой перевал охраняют Орланд и ловцы молний. Восклицательный знак. Ловцы молний стали работать хуже, но драконы не торопятся их чинить. Три восклицательных знака. Драконицы не приглашают на мужские собрания. Подчеркивание волнистой линии. «А почему не восклицательный знак?» — спросил заглянувший ко мне через плечо Орланд. «Потому что проблема иного рода». «Но все-таки проблема». «Конечно, проблема. Я не хочу жить в социальной изоляции». «Насколько я понял, у местных леди очень насыщенная социальная жизнь. Рано утром они наряжаются и ходят друг к другу в гости. Иногда летают на совместную охоту и дружно ловят диких коз. Проводят различные фестивали и праздники, на которые приглашают мужчин». «Вообще-то их проводят для мужчин», — со смехом уточнил Орланд. «Тот же летний день сыра драконы просто обожают». «А что-то посерьезнее? Магические турниры?» «Да ладно». Я удивленно вскинула голову и наткнулась на хитрый взгляд дракона. «И ты говоришь об этом только сейчас?» «Если бы не ушла, узнала бы, что я предложил лордам Хаксу и Марксу и леди Дайне устроить дружеский межрасовый турнир. И да, я все еще не отказался от мысли ловли на живца». Орланд упрямо поджал губы и нахмурился. «Вот же непробиваемый». «Хорошо, я поддержу твою идею при одном условии. Ты не полезешь на эти проклятые крыши». «Меня одной на все крыши и не хватит, но дружной командой...» «Я не хрустальная, Орланд, я не разобьюсь». Видя, что Орланд продолжает молчать, я наставительно вскинула вверх указательный палец. «Правило семейной жизни номер один. Всегда надо искать компромисс». Орланд ухватился за спинку моего стула, развернул к себе и, склонившись к моему лицу, прошептал. «Правила семейной жизни, говоришь?» «Да», — уверенно кивнула я. «Нам нужно выработать правила и инструкции. Тогда мы сможем избежать ссор». «Орланд, ты что задумал?» Охнула я, потому что дракон вдруг подхватил меня под попу и усадил на стол. Теперь наши глаза находились на одном уровне, и было видно, что кое-кто во время пира не наелся. «Мне нравится твой энтузиазм, Лили. В нашей семейной жизни нас ждет множество удивительных открытий». И Орланд начал расстегивать пуговицы на моем жилете. Фыркнув, я потянулась к его жилету, но вместо того, чтобы заняться пуговицами, просунула ладонь под ткань, нащупала вырез рубашки и добралась до обнаженной кожи. «Ого, да у тебя жар!» «Верно, Лили, я весь горю. Угадаешь, почему?» Орланд стащил с меня жилет и мягко обхватил пальцами шею, считывая пульс. «Наверное, ты хочешь меня поцеловать?» Еле слышно прошептала я, ощущая, как в теле зарождается чувственная дрожь. «Но почему ты никак не можешь решиться? Наверное, мне достался очень скромный дракон». «С нескромными желаниями», — в тон прошептал Орланд и принялся расстегивать мою блузку. «И непомерными аппетитами». «Это просто кто-то плохо покушал за ужином, потому что знал, что самое сладкое блюдо ждет его в спальне», — срывающимся голосом объявил Орланд и, подхватив меня на руки, понес к кровати. Орланд все-таки добился своего и запряг всех готовиться к прибытию гостей. Заодно намекнул драконам, что младшие расы живут не так долго, память у них короче и нуждается в регулярном напоминании, кто же в Архонте древнейший и мудрейший. Помимо этого, драконам Грозового Перевала нужно было готовиться к приему северных сородичей. И вот тут-то я и напомнила о могучей силе, которую было грех не использовать. Я привлекла к приготовлениям дракониц, причем всех, невзирая на положение в обществе. Местные дамы развернули такую кипучую деятельность, что мужчины предпочитали делать вид, что вообще ничего не замечают. Не приведи боги начать задавать вопросы или критиковать, пригласят помочь. Так что пока драконьи лорды готовились к приему эльфов и людей, а женщины готовили сам город к нашествию младших рас, я смогла выкроить время как для изучения ловца молнии леди Дайны, так и на освоение новой магии. Тут Орланд был непреклонен. Как полукровка, потративший уму времени и сил, чтобы обуздать дар дракона, он знал, что чем раньше начать, тем проще будет добиться результата. Вот и заставлял меня раз за разом призывать огонь Феникса и создавать крылья из пламени и света. А еще безумно жаждал показать меня одному хорошо знакомому магу. Я только скрипела зубами и напоминала себе, что компромиссы в супружеской жизни — это прекрасно. Поэтому в день прибытия делегации позволила Орланду самому подобрать нам наряды. В грызовом перевале я привыкла к юбке с боковыми разрезами и штанам из мягкой замши, но Орланд где-то раздобыл местное платье, такое сияющее, что издалека можно было подумать, что оно сшито из голубой фольги. Лишь бы Краст не засмеял. Брат обещал возглавить группу из Железногорска, и я ждала ее прибытия больше, чем остальных. Моя бы воля с утра бы сидела на крыше, но Орланд не разрешил, а леди Дайна поддержала его запрет. Мне следовало встречать прибывающих в город на площади, куда они непременно заглянут, чтобы высказать свое почтение лорду Шторму и его наследнику. «Летят», — еле слышно шепнул Орланд. Я быстро спрятала блокнот в сумочку и уставилась в небо. «Ох, драконы! Никогда не видела столько драконов в небе. Массивные и мощные на земле, издалека они казались изящными стрелами, пронзающими небеса. Когда же стая пошла на посадку, у меня перехватило дыхание. Они что, разом собираются приземляться на площадь? Да они же здесь не поместятся». «Спокойнее, Лили, нас не снесут». Орланд успокаивающе сжал мою руку. Лорд Шторм тоже остался на месте, зато остальные драконы слаженно потеснились к краям площади. Вроде и ерунда, а все равно неприятно. Зато северные отжигали. Они превращались на лету и изящно спрыгивали на землю, точно спортивные гимнасты, после тройного сальта. Со стороны казалось, что это им ничего не стоило, но я-то понимала, что законы физики работают даже в Архонте. Возглавлял стаю высокий мужчина, чьи волосы отливали серебром. Он решительно приблизился к нам, и по площади разнесся его громкий, истинно драконий голос. «Приветствую вожака, приветствую весь грозовой перевал. Лорд Шторм, твое приглашение — честь для моего клана». Сереброволосый внезапно посмотрел на Орланда и продолжил. «Орланд Шторм-младший, мне будет приятно познакомиться с наследником нашей стаи». «Взаимно». Орланд с достоинством кивнул дракону как равному. «Лорд Севера, я уже знаком с вашим сыном. Вижу, в кого он вырос таким честным и благородным драконом». «Да». На лицо мужчины набежала тень. «Кайл такой. Утёсу последнего испытания повезло с новым лордом Кшаром». «Зато Северный клан до сих пор не получил преемника». Лорд Северный никого не выделил среди прибывших, а располагаться отправился в замок в сопровождении Орланда. «Не волнуйся, Лили, я вернусь до прибытия гномов», — успел мысленно шепнуть муж. «Как будто меня это тревожило. Я переживала, что зря трачу время, изображаю из себя ряженую куклу, когда должна была изучать ловца молний леди Дайны. Я уже смогла составить чертеж сломанной основы и изучила камни настолько хорошо, насколько могла. Всю информацию передала Красу и теперь ждала брата с запчастями для артефакта. Ловца было решено восстановить с позволения леди Дайны, исходя из соображений, что хуже уже не будет. Эльфы и люди прибыли в Драконовые горы порталами. Пространственные переходы открылись где-то в низине, а после этого два отряда часа четыре тащились верхом по бездорожью. Однако к грозовому перевалу обе делегации добрались свежие, чистенькие и разряженные, словно актеры, которых вызвали на красную дорожку. Сразу видно, что бытовую магию среди людей эльфов уважали и практиковали. От обилия украшений и артефактов на шеях, пальцах и лбах прибывших во мне проснулась скрытая сорока. Мне до жути хотелось познакомиться с эльфийскими и человеческими магами поближе, но приходилось сидеть на стуле и ждать, когда же драконы обо мне вспомнят во время официальных расшаркиваний. И вспомнят ли? Еще и Орланд не вернулся. «Да где тебя носят?» — в сердцах бросила я и внезапно услышала в своей голове знакомый голос. Успела соскучиться? Что? Да как же так? Раньше не работала. Я помнила, как звала Орланда на утёсе последнего испытания, но не могла докричаться. Тогда наша связь была неполной. Ты меня не любила. Ой! Мысленно выдала я, сделав выводы. Орланд мог со мной общаться мысленно еще в Железногорске. Да, золотко, подозреваю, что я влюбился в тебя еще в вашей бане. Жара в голову ударила. А как же искрыла? Снежная леди помогла осознать. И тишина в эфире, тишина в моих мыслях. Это был шок. Абсолютнейший. Я-то привыкла считать наш с Орландом брак блажью снежной леди, но теперь Орланд утверждал, что я ему сразу понравилась. Если бы Искрелла не связала нас брачными браслетами, я бы мог наделать много глупостей. Неожиданно раздался возле моего уха голос Грозокрылого. «Уже вернулся? А почему я не почувствовала?» «А тебе все и сразу подавай. Наверстаешь вместе с магией. И еще кое-чем». Моего разума коснулся такой букет эмоций, что захотелось спрятаться за спинку стула или закрыть ладонями горящие от смущения щеки. А этот гад чешуйчатый запрыгнул на подиум, где стояли наши кресла, и громко объявил. «Господа, приветствую всех в Грозовом перевале». И начался новый виток представления и расшаркивания. Подумать только, официальные мероприятия еще не начались, а мне уже хотелось сбежать в мастерскую и повесить табличку «Закрыто». Я ерзала на стуле, пока не увидела в небе след другой стаи. Гномы Железногорска летели идеальным клином, не хуже, чем у птиц. Сразу видно, что Крас отбирал лучших летунов, но летные навыки не были главными при отборе. В первую очередь, Крас взял с собой хороших артефакторов.